Тихо шуршали морские волны дикого песчаного пляжа, солнце вплеталось в косу, перекинутую через плечо, стелящийся, как кошка, бриз мятным дыханием охлаждал кожу ног. Тут было безлюдно и спокойно, если, конечно, не считать нас двоих. Он стоял напротив, взяв в горячие ладони мое лицо и неотрывно глядя в глаза. Темноволосый, кореглазый, с орлиным четким профилем, длинными волосами, завязанными сзади в хвост. И я, глядя на него, таяла от нежности, почти болезненной, и от удовольствия просто находиться рядом. «Что ты хочешь?» — слабым голосом спросила я, не смея коснуться его. «Тебя», — прошептал он, как всегда на немецком. Он склонился ко мне и поцеловал. Мне оставалось лишь закрыть глаза и ответить на этот едва осязаемый и легкий поцелуй, от которого мурашки, казалось, бегали не по телу, а по душе. Он отстранился, вдруг ласково коснувшись губами обеих щек, провел пальцами по скуле, дотронулся до шеи, спустился до ключиц и прошептал мое имя. А я открыла вдруг глаза, заподозрив неладное, и вместо длинноволосого высокого брюнета увидела довольно улыбающуюся моську Зарецкого. «Ну как, понравилось?» — осведомился он своим обычным нагловатым тоном и зачем-то облизнулся. «Пошел ты!» — закричала я с обидой в голосе. «Да как он посмел меня обмануть? Прикинулся тем, кого я люблю и...» «Мельникова!» — заорал кто-то под ухом. «Подъем! Хватит спать!» Я распахнула глаза и увидела перед собой взъерошенного, небритого и злого Дана. Ему сегодня с утра никуда идти не надо было, и, судя по всему, его разбудил мой будильник, на котором стояла мелодия с легкой музыкой и шумом океана. Видимо, поэтому он мне и приснился. «Проснулась?» — осведомился друг. «Молодец! А теперь собирайся!» И он ушел досыпать в соседнюю комнату. Я нехотя встала, все еще не в силах забыть свой сон. Ну и приснится же такое. Целоваться с этим огрызком общества Зарецким. Как он вообще посмел влезть в мой сон? Мысли о сне не уходили. Я думала о нем, пока чистила зубы и умывалась, пока завтракала наспех и проверяла почту, пока одевалась. Не сказать, что во сне мне было неприятно. Напротив, но... Но почему мне не снятся адекватные соединения? К тому же Зарецкий — это не к добру, даже во сне. Первая неприятность случилась за чашкой кофе. Этот самый кофе я разлила на собственную блузку, слава богу, темно-синюю. Пришлось спешно облачаться в платье цвета бутылочного стекла с длинными рукавами и застежкой молнией на спине. Не с самым хорошим настроением я вышла из квартиры и поспешила к остановке. Мой новый и собственный дом находился в 40 минутах езды от нашего корпуса университета. Однако сегодня поездка будет сокращена вдвое, поскольку поеду я в другой корпус, в котором занималась всего пару раз, и то несколько лет назад. Теперь я была уже не студенткой, а аспиранткой. И кроме того, с этого года мне вменили в обязанность читать потоковые лекции по литературе на нескольких курсах специальностей, никак не связанных с филологией. И дернуло же меня пойти на кафедру литературы. Не то чтобы я горела желанием вести лекции, да и опытом подобным не обладала, однако меня не спрашивали. Поставили в известность и все. Зато сегодня я проведу лекцию у второго курса юристов и сразу уеду в редакцию. Возьму задание и посвящу день работе. Корпус юристов, четырехэтажное старое, но недавно отреставрированное здание с сотней коридоров и переходов, располагалось неподалеку от остановки, прячась в зеленых облаках, растущих за забором яблонь и тополей. С бледно-розовым благородным фасадом, стройными рядами колонн и фресками, оно больше напоминало театр или музей. Аккуратный фонтанчик напротив высоких ступеней, гладкие резные скамеечки с обязательными урнами около каждой из них, чистые мощенные дорожки еще больше усиливали это впечатление. О том, что это альма-матер юристов, гласила лишь скромная, как интеллигент начала 20 века, табличка. Я остановилась у дороги. «Для тебя всегда горит зеленый», было написано перед самым светофором. Я неожиданно улыбнулась. Именно в этот момент горел красный, а потому надпись обретала двусмысленность. Но зеленый так зеленый. Пусть он горит для меня на всех жизненных дорогах, я не против. К зданию вел небольшой парк со множеством дорожек, по обеим сторонам которых росли тоненькие березки, и я неспешно пошагала по нему с удовольствием, вдыхая тонкий сладковатый аромат ранних осенних цветов с ухоженных клумб. Пара должна была начаться еще только через полчаса, поэтому времени у меня было много. Да и небольшое волнение, которое появилось перед первой лекцией с юристами-второкурсниками, прогулка сглаживала. Я шагала, вслушиваясь в стук собственных каблуков, думала о будущей статье и о том, что осень — это всегда красиво, но безумно грустно. Осенью мне всегда казалось, что кто-то уходит. «Я тебя всегда ждал», — встретила меня новая надпись. Судя по всему, тоже свежая и написанная той же рукой, аккуратно, с завитушками. Хотя все это было адресовано явно не мне, мне стало смешно, и настроение чуть-чуть поднялось. Вместо того, чтобы шагать прямо к зданию университета, я решила завернуть налево и еще чуть-чуть погулять. Однако стоило мне это сделать, как я увидела и третью надпись. «Дай мне сегодня зеленый свет». Азарта ради я направилась дальше. Стало интересно, что за мини-квест приготовил влюбленный, а кто это еще мог быть, своей девушке. Через 30 метров меня встретил перекресток трех дорог, и я в растерянности огляделась. Однако, узрев на бордюре одного из них несколько сердечек, побрела дальше, чтобы в следующий миг увидеть «Я тебя люблю» и «Жду тебя». Я даже почти умилилась чьей-то буйной фантазии. Надо же, неужели и такие парни романтичные бывают? Однако от умиления меня отвлек голос высунувшегося из кустов парня в ярко-желтой футболке, бейсболке с козырьком назад и с довольной улыбкой. «Он тебя ждет. Не раздумывай, иди», — сообщил он мне и обратно нырнул в зелень, почти еще не тронутую дланью осени. Из соседних кустов высунулся другой парень с фотоаппаратом, который, не стесняясь, щелкнул меня и показал большой палец. Я едва дар речи не потеряла. Что тут происходит? Тут цирк неподалеку, может быть, того, оттуда ребята развлекаются. Ладно, не стоит искушать судьбу и идиотов, лучше пойду назад. Мало ли что может ожидать меня за следующим поворотом. Лучше дойду до университета и спокойно прочитаю лекцию юристам. Я не из тех людей, которые любят приключения. Я ценю спокойствие и стабильность, даже если это кажется кому-то скучным. Однако уйти мне не дали. Первый парень, тот, что в желтой футболке, буквально выпрыгнул из-за кустов и подлетел ко мне, перекрывая путь к отступлению, широко расставив руки. «Ты куда?» — возопил он. «Туда, откуда пришла», — отчеканила я, прикидывая в уме, справлюсь ли я с ним. Парень не выглядел слишком высоким и мощным, однако я все же была реалистом. С ним мне не справиться. Если только ударить каблуком в колено или в пах, а дальше снимать туфли и бежать. Но это был план на крайний случай. «Нельзя!» — почему-то возмутился псих. «Это еще почему?» — осведомилась я. «Потому?» — не нашел он лучшего ответа. Я только головой покачала. Нет, с ним точно что-то не так. Видимо, открутился какой-то болтик. И я стала внимательно изучать землю вокруг. «Ты чего?» — теперь обалдел парень. «Потеряла что-то?» «Не я». «А кто?» «Ты», — кротко сообщила ему я. «Винтик, из головы твоей вывалился. Открутилось там что-то». Обладатель ярко-желтой футболки весело расхохотался, и только тут я заметила, что на лице у него есть очаровательные ямочки, а сам он мальчишка-мальчишкой лет 18, не больше. «Не думай, что я того», — покрутил он около виска указательным пальцем. «Просто иди дальше. Тебя там твой любимый ждет», — доверительным шепотом сообщил он мне. «Мой кто?» — не поверила я своим ушам. «Любимый». «Какой любимый?» — не поняла я. «Сама знаешь, какой», — подмигнул мне желтая футболка. «Честно, не знаю», — покачала я головой. «А ты подумай», — предложил он мне. «Отличная идея», — вдохновилась я, приложила указательные пальцы к вискам и стала усиленно делать вид, что думаю. «Не додумалась», — сообщила я результат своих потуг парню. Тот обиженно выпятил нижнюю губу. «Ты это, давай без шуточек. Не делай из него дурака». «Из кого?» — стала терять я терпение. «Из того, кто влюблен в тебя», — изрек молодой человек. «Не ломайся, подруга. Радуйся, что у тебя такой чел есть». Я выдавила скупую улыбочку, такую, которой одаривают не слишком адекватных людей. Футболка просёк это и вспылил. «Да хватит уже, он реально тебя любит. Специально подгадал, где ты будешь, чтобы все сказать. Все подготовил, а ты уйти хочешь. Если он тебе по боку, так и скажи ему, но скажи в глаза, прямо». «Резонно», — согласилась я, сторонница того, что нужно обо всем говорить прямо, а не юлить. Или вообще тогда молчать. Интересно только, кто там собрался мне в любви признаться столь креативным способом? Женька, что ли? Вот же дурак. Знает ведь, что ничего у нас не получится, а продолжает стараться. «Старание — это похвально. Из старательных можно веревки вить», — сказал злодейский голос в голове, отвечающий за злую сторону Насти. «Дай ему шанс», — пропел ангельский голосок, олицетворение Настиной доброты. Делать Женьку рабом, как и давать ему шанс, я не собиралась, но объяснение получить явно было бы не лишним. И ему легче, и мне меньше мороки, а потому я кивнула. «Хорошо. Отведи меня к нему». «Тут близко», — просиял желтая футболка, и как заправская сватья стал нахваливать Евгения. «Он парень хоть и простой, но хороший. Ты не думай, подруга. У него золотое сердце. А ты знаешь, что такое золотое сердце?» Вдруг спросил меня он. «Представляю», — буркнула я, идя следом за ним. Парень в кепке, словно боясь, что я сбегу, все время оборачивался ко мне. Я думала, что сейчас мой странный собеседник сообщит мне что-то сакраментальное и философское в духе какого-нибудь трижды переосмысленного Канта или Ницше, однако желтая футболка выдал: «Золотое сердце — это круче, чем золотой айфон. И даже чем золотой Порш, потому что...» «Только не надо разговаривать со мной цитатами из пабликов», — перебила его я, мельком глядя на часы на руке. «Еще не опаздываю на лекцию». «Я просто хочу, чтобы ты ценила того, кто рядом», — ничуть не обиделся тот. «Я просто подбираю понятный тебе язык», — вдруг подмигнул он мне. «Что?» — не поняла я. «Я вот слышал у моделей...» Но что там слышал желтая футболка, мне никогда не суждено было узнать. Из-за поворота нам навстречу вырулил никто иной, как господин Зарецкий собственной персоной. Увидев меня, он замер и, кажется, даже забыл, как дышать. Все вглядывался в мое лицо, точь-в-точь, как во сне, только ладони меня обхватил. Впрочем, я от неожиданности тоже застыла, не понимая, каким ветром сюда занесло Адольфа Енотыча. Неужели это он решил мне тут в любви признаться? От этакого неожиданного сюрприза в лице Зарецкого я растерялась, и пальцы мои сами собой вытащили из сумочки легкий, почти невесомый алый шарфик. Несколько секунд, и он оказался на шее Ярослава. «Что ты делаешь?» — проскрежетал он, почти не разлепляя губ. «Ты извини меня, Зарецкий, но я не смогу оценить твое золотое сердце. А золотого Порша у тебя явно нет». «Чего?» — перекосило его, как от лимона, и он сдернул красный шарф, скомков в ладонях. «Мне, конечно, лестно, что я оставила в твоей душе... такой неизгладимый след, но я не могу дать тебе зеленый», — поведала я душевным тоном, дивясь превратностям судьбы. Мне было почти жаль нерадивого мальчишку. Кто бы знал, что он воспылал такими чувствами? Или это все же какой-то дикий розыгрыш? «Ты... я тебе сейчас черный дам», — произнес он совершенно злодейским голосом. «Черную метку. Что ты тут забыла?» — заорал он. Я закатила глаза. «Притормози, чувак!» — возмутился желтая майка. «Это же... это не она!» Не сводя с меня глаз, отчеканил Ярослав, явно что-то понимая. А вот я не понимала, и мне это не нравилось. «Как не она?» — возмутился второй парень. «Платье зеленое, волосы длинные. Вышла из автобуса номер один, пошла по нужному маршруту». Зарецкий выругался. «Я теперь даже начинаю понимать, как трудно жить тупым», — выдохнул он. «Митяй, друг, если б я знал, что тебе так по жизни тяжко, не стал бы ни о чем просить». «Надо было мне фотку показать», — заортачился Митяй. «Откуда я знаю, она или не она?» «Что происходит?» — все же влезла в разговор я. Отчего-то было смешно. «Зарецкий, так ты меня уже не любишь?» «Если я когда-нибудь скажу, что люблю такое днище, как ты...» «Смело сдавайте меня санитарам на опыты», — Ухмыльнулся зло парень, немедленно выводя меня из себя. «Следи за языком, мальчик», — отчеканила я холодно. «Иди, куда шла девочка», — отмахнулся он. Я и хотела уйти, переполненная вполне объяснимой яростью, однако сделать этого не успела. Из-за угла вырулили новые действующие лица. Несколько веселых парней и Ван. «О, нет», — едва слышно прошептал Зарецкий, видя друга. «Он же истеричка. Если узнает, что все пошло не так, как надо, вообще психанет и свалит». «Значит так», — резко повернулся он к нам с желтой майкой. «Все в порядке, усекли, ребятки? Ничего ему не говорите». «Я лучше пойду», — отвечала я. «Стоять!» — схватил меня за руку Зарецкий. «И делай вид, что все отлично». «Где Женя?» — первым делом спросил Иван, приблизившись к нам. «Пока еще ее нет», — радужно улыбнулся Ярослав. «Ждем. Иди на конечный пункт». «Ее долго нет», — задумчиво проговорил Иван, в руках которого был шикарный букет из красных роз с длинными стеблями. Не знаю, как он держал цветы, но обертки на них не было. «Может быть, не стоило устраивать весь этот фарс?» «Это не фарс, а предложение». Возмутился искренний Ярк, который, кажется, в глубине души был человеком романтичным. Впрочем, романтичность часто вполне успешно сочетается с глупостью. Или их принимают друг за друга. «Я мог бы... Откуда она тут?» Узрел меня Ван и, конечно, узнал. «Это моя девушка!» — не растерялся Митяй. Он же желтая майка и, ни капли не стесняясь, обнял меня. «Наташа!» От этой наглости у меня перехватило дыхание... И я молча отстранилась от желтой майки. Парни тотчас с интересом уставились на меня. Кажется, о том, что у их приятеля устоявшаяся личная жизнь, они и не знали. И моя персона их заинтересовала. Зарецкий с трудом удержался от смеха. «Ее же Анастасией зовут», — поднял бровь Ван. «Я знаю», — не растерялся находчивый Митяй. «У нас игра такая. Я зову ее Наташа, а она меня Андреем. Играем в «Войну и мир». Подмигнул он развязно. «А иногда в Бонни и Клайда. Или...» «Ребят, что тут происходит?» Раздался девичий голос позади наших спин. Мы оглянулись и увидели высокую хрупкую девушку в зеленом платье с пышной разлетающейся юбкой. Убранные в греческом стиле длинные волосы еще недавно рыжие, а теперь медово-русые, тонкие черты лица и большие удивленные глаза. Та, ради которой устраивался весь этот романтический фарс, была мне знакома. Она взволнованно смотрела на Ивана, а тот вдруг шагнул к ней, взял за руку и сказал: «Прости, Женя». «За что?» — удивилась девушка. «Что случилось?» «Я идиот», — отвечал Иван. «Можете оставить нас наедине?» — не поворачиваясь, попросил он. Зарецкий, как заправский командир, махнул рукой, мол, «Уходим, ребята». Выглядел он встревоженным. Влюбленных действительно оставили наедине, а я, взглянув на время и поняв, что мне уже пора быть в корпусе, заспешила покинуть сие место абсурда. «Я не знаю, откуда ты тут взялась, но лучше перестань попадаться мне на глаза», в спину мне произнес Зарецкий, пока его друзья кучковались и ржали над чем-то. «Если бы я знала, что ты здесь, и шагу бы не ступила в парк», отвечала я сухо, видя, как он зло бросает несчастный шарфик на асфальт. Хоть шарфик был мне не нужен, прилагался подарком в магазине духов, в который я позволила себе недавно забрести, его стало жалко. «Хочешь сказать, это случайность?» — прищурил Ярослав зеленые наглые глаза. «Ты откуда-то узнала, что мы устроили для Вана романтическую встречу с его девушкой и пришла поглумиться?» «Параноик». «Знаешь», — продолжал он, и мне показалось, что он вымещает на мне все накопившиеся негативные эмоции. «Ты как зараза! Цепляешься и цепляешь! И бесишь!» — дернул он плечом. «Если у тебя что-то не получается, не стоит вымещать злость на других», — посоветовала я заботливо и подняла несчастный шарфик с асфальта. «Лечись, малыш, и будь благоразумнее, иначе жизнь никогда не покажет тебе зеленый свет». С этими словами я ушла, гордо расправив плечи, а он долго прожигал мне спину. Вскоре я была уже в университете. Настроение упало. От произошедшего остался осадок, да и встреча с будущими студентами, которым курс литературы был совершенно не нужен, несколько нервировала. Поэтому с непроницаемым лицом я поднялась на второй этаж к потоковой аудитории, в которой должна была состояться моя лекция. Как раз началась перемена, и студенты медленно стекались в большое помещение с белоснежными стенами, высоким потолком и длинными рядами деревянных парт. Кто-то заходил в аудиторию по одному, не вынимая наушников из ушей, кто-то заваливался целыми компаниями, громко смеясь и что-то обсуждая, кто-то садился высоко, чтобы быть подальше от преподавателя и иметь возможность заняться своими делами, а кто-то, напротив, выбирал места поближе, чтобы лучше видеть и слышать, хотя за кафедрой был микрофон, да и сама аудитория, честно говоря, была отлично оснащена техническими средствами. Однако каждый из заходящих студентов считал своим долгом покоситься на меня, листающую материалы. У кого-то в глазах была опаска, настороженность, у кого-то любопытство. Но я совсем не ожидала, что в одной паре глаз покажется почти священный ужас. А еще в нескольких — большое удивление. Уже в самом конце перемены, когда вот-вот должен был прозвенеть звонок на лекцию, в аудиторию завалилась громкая компания парней, выше всех, в которой был очень знакомый мне русоволосый парень в светлых джинсах, бледно-коралловой рубашке с закатанными по локти рукавами и серой майкой под ней. Легкие кеды, темно-коричневый грубый ремень, модный силиконовый ярко-оранжевый браслет на одной руке и часы на другой завершали до боли знакомый образ. Естественно, образ Зарецкого. Кого-кого, а меня он в роли преподавателя встретить явно не ожидал, а потому по-детски наивно таращился, только что рукой открывшийся рот не прикрыл от изумления. Его друзья тоже немало удивились. Они-то запомнили меня как девушку желтой майки, который, кстати, вновь ничуть не смутился, а просто помахал мне как старой знакомой. Я в ответ несколько надменно, или, быть может, мне так показалось, кивнула на возвышающиеся ряды парт, мол, садитесь. Меня не меньше их поразило новое чудовищное совпадение. Но сопротивляться таким обстоятельствам жизни я не могла. Если этот человек вновь достался мне в ученики спустя столько времени... Что ж, я буду учить его. Надеюсь, ты выдержишь это, Зарецкий. Енот хотел забраться на самый дальний ряд, однако там все места были заняты его однокашниками, а потому ему пришлось приземлиться на четвертой от меня парте рядом с какой-то задумчивой бледной девочкой с длинными светлыми волосами и совершенно неземными, одухотворенно отстраненными глазами. Среди прочих студенток второго курса юрфака, рослых, накрашенных и упакованных в модную молодежную одежду, она была точь-в-точь инопланетянка. Я выдохнула, оглядела аудиторию недолгим, но пристальным взглядом и произнесла в заранее включенный микрофон: «Здравствуйте, меня зовут...» Микрофон, конечно же, заглючил, как это часто бывает, и мне пришлось прокашляться и повторить: «Меня зовут Мельникова Анастасия Владимировна. Эти полгода мы еженедельно будем встречаться с вами на курсе лекций по мировой литературе. Начнем изучать ее с античных времен, сквозь средние века, эпохи Ренессанса и классицизма, романтизма, реализма и натурализма, через тернии модернизма и постмодерна», — вдохновенно начала вещать я. «Обозначим основные тенденции развития литературы в том или ином историческом периоде. Попытаемся вычленить, какими социально-философскими факторами обусловлено возникновение разных литературных направлений, а также жанров. Попробуем понять, какое значение для мировой культуры в целом имели отдельные литературные произведения, с некоторыми из которых вы, вероятно, уже знакомы на сегодняшний день». Я улыбнулась, почти точно зная, что многие из студентов не были знакомы с мировыми шедеврами, а если и читали, то только для того, чтобы отдать дань моде. Хоть и считается, что мода — дочь времени, вещь непостоянная, ускользающая, но есть в ней и нечто неизменное и доступное многим. Это мода на чтение. «В конце семестра у нас состоится зачет», — говорила я дальше. «Чтобы получить допуск к зачету, вам нужно будет не только посещать мои лекции, но и самостоятельно сделать контрольную работу и творческое задание. Вопросы к контрольной уже готовы», — заранее позаботилась я обо всем, «и я могу прислать их на почтовый ящик вашей группы, если таково имеется, или же прислать их кому-то из старост. Вместе со списком вопросов к зачету», — добавила я вредным голосом. «Подумать только. 2 года назад я и думать не могла, что буду давать бедным студентам билеты. А вон как судьба пошутила. Теперь и притихший Ярослав понял, как он попал. Практику в школе я никогда не забуду. Такое не забывается. Поэтому второй раз в жизни, оказавшись в роли учителя этого мальчишки, я оторвусь. Школа не университет. Ослушаешься препода, и тебе крышка, дурачок. Настроение мое росло с прогрессирующей скоростью. Оскуксившийся Зарецкий, который, к моему восторгу, оказался вновь старостой своей группы, понимая, во что он вляпался, кажется, становился все грустнее и грустнее. «А вам сложно будет сдавать?» — выкрикнул кто-то с задних рядов весело. «Несложно», — покачала головой я. «Опыт показывает, что зачет все сдадут, но вот с какого раза?» — зловеще произнесла я, и аудитория несколько напряглась. Сдавать непонятно какого раза какой-то совершенно не имеющий отношения к будущей профессии предмет им не хотелось. Хотелось халявы, всеобщего студенческого счастья. Да и вообще официально теперь более двух пересдач не разрешали. Два раза провалился, изволь третий сдавать с комиссией. А если и с комиссией не сдал, будь добр на выход. «Впрочем, до сессии еще далеко», — вновь улыбнулась я. «Давайте пока приступим к лекциям». Итак, наша первая лекция будет посвящена античной литературе. Пара, на удивление, прошла хорошо. Юристы оказались ребятами дисциплинированными, слишком сильно не шумели, и многие из них действительно с интересом слушали лекцию, посвященную древнегреческой и древнеримской литературе. А источником моего вдохновения, конечно же, был господин Зарецкий, совсем недавно такой дерзкий и смелый, а теперь притихший. Не знаю, какие чувства обуревали его, но он, почти не поднимая на меня глаз, писал что-то в тетради. Его друга Вана, кстати, в аудитории не было. Наверное, разбирался со своей Женей. Зато на меня все время глазели желтая майка и его дружки, видевшие меня в парке. Все они улыбались и выглядели довольными, а кто-то даже хлопал Митяя по плечу. Кажется, иллюзия того, что я его девушка, стала для них сильнее адекватного понимания реальности. А потом эта сволочь все-таки учудила. Нет, ну серьезно. Посредине лекции енот вдруг просто вскочил с места и схватил за грудки опешившего парня, сидевшего позади него. Бедняга чуть ли не перелетел собственную парту. Все мигом повернулись к этой парочке, и я замолчала на полуслове. Мне такой поворот событий, естественно, не понравился. Я занервничала, чувствуя, как закипает кровь. Еще только драки мне не хватает на собственных лекциях. «Да меня потом в учебном отделе изничтожат!» «Что происходит?» — выкрикнула я в микрофон, готовая бежать на место происшествия и поставить на место обоих мальчишек. «Спокойно, Настя. Спокойно. Ты же преподаватель». Студенты зашумели, как улей. «Ну все, теперь до самого конца пары не смогут сосредоточиться на предмете. А я так старалась». «Немедленно прекратите, или я вызову охрану и поставлю в известность декана факультета». Ярослав что-то очень тихо сказал парню. Тот ответил, попытался схватить обидчика, но другие парни просто не дали им воссоединиться, смогли уладить конфликт. Все-таки юристы, как-никак, может быть, в этом дело. «Надеюсь, более подобных инцидентов не произойдет», — сухо сказала я, понимая, что забыла, на чем остановилась, и отчаянно ища подсказки в листах, разложенных на кафедре. Настрой моих студентов был потерян, и чувствовала я себя не в своей тарелке. И все благодаря Зарецкому, который больше даже головы не поднял, что-то писал и писал. Однако один раз мы с Зарецким все же встретились взглядами. В самом конце пары, когда он обеими руками, держась за лямки рюкзака, шагал по проходу вниз. Мигнули разом все лампочки в аудитории, и Ярослав на пару ударов сердца остановился, смотря на меня. А я, словно почувствовав это, обернулась, не слыша удивленных голосов студентов. Казалось, в тот момент он заглянул не в глаза. Он смотрел куда-то точно в душу. И улыбнулся. А после стремительно ушел.